Спустя много времени, когда пришло относительное спокойствие и все ужасы были подзабыты, человечество вновь вернулось к клонированию. Но, пометуя прежние ошибки, решили производить клонов только для трансплантации органов. Ты живешь, у тебя печень пришла в полную негодность. А вот тебе клоновская, твоя жена новая. И так совсем. Для этого клонов вводили в состояние полной комы, либо искусственно снижали интеллект, чтобы они ничего не соображали и не представляли никакой опасности. Но потом было замечено, что развитие остального организма при полном идиотизме или коме происходит замедленно и плохо, и это влияет на столь нужные натуралам сердце, почки, печень, селезенку и так далее. Тогда... All right.